Глава 14. Мартин Бек оторвался от протокола. В кабинет вошел Меландер, а такое случалось весьма редко. «Карл Оке Эриксон Стольт», — сказал Меландер. «Ты его помнишь?» Мартин Бек на мгновение задумался. «Кочегар с Дианы, да? Его так звали?» «Сейчас он называет себя просто Эриксон, а 2,5 года назад носил фамилию Эриксон Стольт. Когда был осужден на год тюрьмы за изнасилование девочки, которой еще не исполнилось и 13. Вспомнил! Этакий потлатый наглец!» «Да-да-да, кажется, вспоминаю. Ты уверен, парень тот же?» «Я проверил в управлении по найму моряков, тот же. Я не помню точно, что там было. Он жил не в Сундбюберге?» «В Хагалунде, у матери. Это случилось, когда мать была на работе. Сам парень бил баклуши. Он привел в квартиру дочь консьержа. Девчонке еще и 13 не стукнуло. Позднее выяснилось, что она была немножко умственно отсталая. Напоил ее, кажется, водкой с соком, и когда она достаточно опьянела, переспал с ней. В суд на него подали ее родители?» «Да. И я брал его под арест. На допросах он хорохорился, твердил, что думал, будто девчонка уже взрослая и сама хотела. Она выглядела не старше 11 лет и по уму была сущим младенцем. Врач, который ее обследовал, опасался, что в результате нервного потрясения ее здоровью нанесен серьезный ущерб. Но я не знаю, как там пошло дальше. Во всяком случае, Эриксон был осужден году принудительных работ». Мартин Бек прямо похолодел при мысли, что этот человек находился на борту Дианы одновременно с Розанной. «Где он сейчас?» «На финском сухогрузе, называется Калайокке», — ответил Меландер. «Пойду выясню, где он сейчас». В ту минуту, когда Меландер закрыл за собой дверь, Мартин Бек уже поднял телефонную трубку и набрал номер в Мутале. «Необходимо разыскать его», — сказал Альберг. «Позвони мне, как только переговорите с пароходством. Парень нужен мне здесь. Пусть даже мне самому придется вплавь добираться до судна и брать его под стражу. Второй кочегар тоже нанялся на другое судно, но я и его достану. Кроме того, стоит, пожалуй, еще раз переговорить с капитаном. Он ушел с флота и работает в фирме «Электролюкс». Закончив разговор, Мартин Бек некоторое время сидел, размышляя о том, что следует предпринять. Внезапно его охватила нервозность, и он поднялся выше этажом. Меландер заканчивал разговор по телефону, когда Бек вошел в кабинет. Кольберга на месте не было. «Этот сухогруз, Калайоки, он только что вышел из Хольсмунда. На ночь пришвартуется в Сёдерхамне. Пароходство подтверждает, что парень находится на борту». Мартин Бек вернулся к себе и снова позвонил в Муталу. «Я возьму с собой одного из моих людей», — сказал Альберг, — «и съезжу за Эриксоном. Я позвоню, когда он будет здесь у нас». Мгновение царило молчание. Затем Альберг сказал: «Думаешь, это он?» «Не знаю. Может быть, случайное совпадение. Я видел его всего лишь раз 2 года назад, перед тем, как он был осужден. Довольно мерзкий тип». Остаток дня Мартин Бек провел в своем кабинете. Он чувствовал себя более-менее работоспособным, однако успел решить только кое-какие накопившиеся текущие вопросы. Все мысли его были о финском судне, которое шло в Сёдерхамн, и о Розане Магроу. Дома он попытался заняться своей любимой моделью, но уже немного спустя сидел за столом, упершись локтями в столешницу и сцепив замком ладони. Едва ли можно рассчитывать, что Альберг даст о себе знать до следующего утра, поэтому в конце концов он отправился спать. Спал беспокойно и уже около 5 проснулся. Когда утренняя газета с глухим стуком упала на пол в прихожей, Мартин Бек был уже выбрит и одет. Он добрался до спортивной страницы, когда позвонил Альберг. «Он здесь. разыгрывает крутого малого. Ничего не говорит. Не скажу, что он мне очень нравится. Кстати, я переговорил с прокурором. Он считает, что нам нужен специалист по ведению допросов, и поэтому я прошу тебя приехать. Я тоже считаю, что так будет лучше. Мартин Бек взглянул на часы. Расписание поездов он уже знал наизусть. Окей. Я успею на поезд в 7:30. До встречи, привет. Он велел таксисту заехать в Кристенеберг и захватил папку с протоколами допросов и другими документами по делу Эриксона. В 7:25 он уже сидел в поезде. Карл Окке Эриксон Стольт родился 22 года назад в приходе Катарина. Отец умер, когда ему исполнилось 6 лет, а на следующий год они с матерью переехали в Хагалунд. Он был единственным ребенком. Мать Швея воспитывала его и обеспечивала до окончания школы. Единственный учитель, который его вспомнил, сказал, что мальчишка, в общем, был не хуже других. Шумный, упрямый. После школы брался то за одно, то за другое. Чаще всего работал курьером на велосипеде или подсобником в механических мастерских. Когда ему исполнилось 18, он нанялся на судно, в первое плавание пошел юнгой, а потом кочегаром. Ничего особенного о нем не сообщалось. Через год он снова переехал к матери и сидел на ее иждивении, пока еще через год не попал на иждивение государства. В апреле прошлого года его выпустили из тюрьмы Лонгхольмен. Мартин Бек уже изучал вчера протоколы допросов, но на всякий случай тщательно перечитал их еще раз. В папке лежало и заключение судебного психиатра. Оно было довольно кратким, и говорилось в нем прежде всего о лобильности, равнодушии и холодности. Кроме того, Карл Окке Эриксон Стольт имел предрасположенность к психопатии и обладал сильно развитым инстинктом полового влечения, а это сочетание могло привести к аномальным поступкам. Прямо с вокзала Мартин Бек направился в полицейское управление и без 10:11 постучал в кабинет Альберга. У Альберга сидел комиссар Ларсон. Оба выглядели усталыми и озабоченными, и, похоже, увидев его, облегченно вздохнули. «Слава богу, можно отфутболить это дело!» Никто из них не смог вытянуть из Эриксона ни слова, за исключением ругани. Альберг знакомился с документами, когда он закрыл папку. Мартин Бек спросил. Нашел второго кочегара. Да, он работает на немецком судне, которое сейчас стоит в Хук-Ван-Холланде. Я позвонил сегодня утром в Амстердам и потолковал с комиссаром полиции, который немного говорит по-немецки. «Знал бы ты, какой у меня немецкий!» «Если я правильно понял, то в Гаге есть парень, который говорит по-датски и может провести допрос. Если он понял меня правильно, в таком случае завтра мы кое-что узнаем». Альберг попросил принести кофе, и Мартин Бек, осушив две чашки, сказал: «Окей, пора приступать к делу. Где можно устроиться?» «В комнате рядом. Там магнитофон и все, что тебе понадобится». Эриксон выглядел примерно так, как запомнилось Мартину Беку. Рост около 1,80 м, худой и какой-то развинченный. Лицо длинное, близко посаженные голубые глаза, длинные ресницы, густые прямые брови. Длинный прямой нос, небольшой рот с узкими губами, скошенный подбородок. Волосы черные, длинные, на затылке, над лбом уложенные высокий кок. Длинные бакенбарды и черные усики. Возможно, в прошлый раз их и не было. Осанка у парня плохая, плечи вздернуты, спина круглая, сутулая, одет в поношенные джинсы, темно-синюю вязаную спортивную куртку, черный кожаный жилет и остроносые черные ботинки. «Садитесь», — сказал Мартин Бек, кивнув на стул по другую сторону письменного стола. «Сигарету?» Эриксон взял сигарету, прикурил и сел. Сигарету он передвинул в угол рта, развалился на стуле и положил правую ногу на левое колено. Потом заткнул большие пальцы за пояс и начал покачивать ногой, уставившись на стену над головой Мартина Бека. Минуту-другую Мартин Бек смотрел на него, потом включил магнитофон, стоявший рядом на низком столике, и начал читать. Эриксон Карл Окке родился 23 ноября 1941 года. Моряк. В последнее время плавал на финском грузовом судне Калайоке. Домашний адрес: Хагалунд, Сульна. Правильно? Эриксон слегка кивнул. Я спрашиваю, правильно? Данные точны? Отвечайте, да или нет? Да, черт возьми. Когда вы нанялись на Калайоке? 3-4 недели назад. Чем занимались до этого? Особенно ничем. Что значит особенно ничем? Чего? Где вы жили до найма на финское судно? У кореша в Гетеборге. Сколько времени вы жили в Гетеборге? Несколько дней, может, неделю. А перед этим? У матери. Вы тогда работали? Не, я болел. Чем болели? Просто болел. Чувствовал себя паршиво, температура поднялась. А где работали до болезни? На одном пароходе. Как назывался пароход? Диана. Какую работу вы выполняли на Диане? Кочегарил. Сколько времени вы работали на Диане? Все лето. С какого числа? С 1 июля до середины сентября. Они плавают только летом. Туда-сюда катают престарелых туристов. Надоело до смерти. Я хотел было сразу бросить. Да приятель решил продолжать. Ну и бабки нужны. После такого ораторского подвига Эриксон вконец обессилел и еще больше обвис на стуле. Кто ваш приятель? Кем он работал на Диане? Кочегаром. Нас было трое в машинном отделении. Я, приятель и механик. Среди других членов команды вы кого-нибудь раньше знали? Эриксон наклонился вперед и затушил сигарету в пепельнице. На кой черт весь этот перекрестный допрос? Сказал он и вновь откинулся на спинку стула. Я ничего не делал, только нашел работу и все такое. А тут приходят чертовы полицейские. Отвечайте на мои вопросы. Вы знали кого-нибудь из команды? Никого не знал, когда поступал на работу. Тогда был знаком только с корешем, ну а после и с другими встретился. Был там один чудной парень, на палубе работал. Во время рейсов вы встречались с девушками? Там была всего одна маломальски приличная бабенка, но она крутила скоком. Остальные старые хрычевки. А среди пассажиров? Пассажиров я почти не видел. Короче, с девчонками вообще не встречался. Вы трое работали посменно? Да. Вы не помните, прошлым летом на судне не происходило ничего необычного? Чего необычного? Не отличался ли какой-либо рейс от других? Машина из строя не выходила? Да, было дело, лопнул паропровод. Пришлось стоять, все дирчоппинги ремонтировать. Это заняло чертовски много времени. Но виноват не я. Вы помните, когда это случилось? По-моему, после того, как прошли Стёгеборг. Так, а какого числа это было? Черт его знает. Да на кой хрен эта болтовня? Ведь я не виноват, что машина застопорила. Да и смена была не моя. Я тихо, спокойно лежал в койке. А когда вышли из Сёдерчопинга, вы работали? Да, и до этого тоже. Мы работали как черти, все трое, чтобы запустить движок. Всю ночь вкалывали, целый день, я и механик. В котором часу кончилась ваша смена в тот день? После Сёдерчопинга? «Кажись, после обеда, уже к вечеру». «Что вы делали, когда освободились?» Эриксон пустыми глазами уставился на Мартина Бека, не отвечая на вопрос. «Что вы делали в тот день после работы?» «Ничего». «Но ведь чем-то вы должны были заниматься, чем?» Тот же пустой взгляд. «Где находился пароход, когда вы закончили смену?» «Не помню. Наверное, на озере Роксен». «Что вы делали по окончании смены?» «Я же сказал, ничего». «Но чем-то вы должны были заниматься. Встречались с кем-нибудь?» Эриксон с явно недовольным видом провел пятерней по сальному затылку. «Подумайте, что вы делали?» «Как же вы мне надоели! Но чем, по-вашему, можно заниматься на этой паршивой посудине? Гонять мяч? Судно ведь шло по открытой воде!» «Нет, старик, там только и делов, что жрать да дрыхнуть!» «Вы кого-нибудь встретили в этот день?» «Конечно, я встретил Брижит Бардо. Откуда мне знать, кого я встречал? Ведь это было черт знает когда». «Окей, мы к этому еще вернемся. Прошлым летом, когда плавали на Диане, вы не знакомились с пассажирами?» «Ни с кем из пассажиров я не знакомился, не было возможности, а если бы и была, то мне это нафиг не нужно. Толпа нахальных туристов. Чихать я на них хотел». «Как зовут вашего приятеля, который работал на Диане?» «А что? А в чем разговор, в конце-то концов? Мы ничего не сделали». «Как его зовут?» «Роффе». «Имя и фамилия?» «Роффе Щёберг». «Где он сейчас?» «На каком-то немце. Я, черт возьми, не знаю, где он сейчас. Может, в Куала-Лумпуре. Не знаю я». Мартин Бек прекратил допрос. Выключил магнитофон и поднялся. Эриксон с трудом собирал кости, намереваясь встать со стула. «Сидеть!» — прикрикнул Мартин Бек. «Сидите, пока я вам не разрешу встать!» Он позвонил Альбергу, и через 5 секунд тот уже стоял в дверях. «Поднимайтесь», — сказал Мартин Бек и первым вышел из комнаты. Когда Альберг вернулся к себе в кабинет, Мартин Бек сидел за письменным столом. Взглянув на Альберга, он пожал плечами. «Пойдем поедим, а потом я попробую еще разок».